Глава 14. Среди ночи Дашка вдруг вздрогнула и сразу проснулась. Показалось, что кто-то позвал ее по имени. Ваня, тугой комок липкого страха, свернулся внутри под самым сердцем. Уличный фонарь наполнял комнату мягким, еле ощутимым светом, но по углам таилась тьма, безмолвная и мутная. Она тревожила и пугала. Кажется, ей только что снился Ваня, который стоял на высоком берегу реки, смотрел вопросительно и строго. Что он хотел узнать? Выполнила ли его подруга клятвенное обещание отомстить за его гибель? Со своей новой работой в круговерте дел Дарья на какое-то время забыла про Веронику. «Даша, сооруди кофейку. Дашуль, сгоняй в курьерскую службу. Даша, принеси, найди, передай». И так каждый день. У нее было иное, хоть и слишком туманное представление о работе на телевидении. Вот она готовит студию для очередной передачи, встречает гостей и в ожидании начала съемок занимает их умной беседой, а после провожает до выхода, до турникета, и самый красивый и знаменитый гость целует ей руку и приглашает вечером на свидание. Увы, на 6-м канале она 7-я спица в колеснице, ее должность «Девочка, подай». Даша перевернула подушку прохладной стороной, начала считать, пытаясь уснуть. 1, 2, 3, надо спать. Впереди еще одна беспокойная ночь. После работы вечерним поездом она отправится в родной город, вернется туда триумфатором, и это грело душу. По словам родителей, в Семеновске все ахали, узнав о ее работе. «Ну и ну, наша Дарья подметки рвет в Москве», — говорили они. Работа на телевидении для них равна большому жизненному успеху. Восхищались, удивлялись. А зря. Они же не знали, чем она там занимается и как туда попала. Да, попала. Но лучше об этом не вспоминать. И постараться навсегда забыть руки Игоря, шарившие по ее телу, больно сжимавшие грудь, его старательное сопение в самое ухо. Постараться забыть то место на задворках придорожной кафешки, где, прижатая к стволу старого тополя, Дарья расплатилась с ним сполна. Но это все. Московского мажорика Игоря она больше не подпустит к себе. Когда он, распаляясь, по-хозяйски распоряжался Дашкиным телом, это было так унизительно, что хотелось умереть. Все, пусть навеки исчезнет из ее жизни. Сон никак не приходил. Только под утро, под шум просыпавшегося города, она наконец-то задремала. Ничего, дома отоспится. Впервые покинув родной дом, Даша вдруг поняла, что скучает по родителям, по их размеренной семейной жизни, по своей комнате с креслом-качалкой и велюровым диванчиком, оккупированным мягкими игрушками, а над ним на стене вся ее жизнь в разномастных любительских фотографиях, вставленных в деревянные рамки, которые были сделаны отцовскими руками. Свою дочь родители встречали вдвоем, еще издали, подъезжая к перрону. Дарья увидела их маленькие фигурки. Оба крутили головами, вытянув шеи, высматривали ее. И это было так трогательно, что Дашка расчувствовалась. Счастье, что есть на свете люди, которые так любят тебя, любую. Беленькая ты или черненькая, им все равно. «Дашенька!» Увидев дочь, мама неловко попыталась побежать навстречу, потом остановилась и по-русски раскинула для объятий руки. Засмеялась. Потом всхлипнула, обнимая и целуя, и отец, отвернувшись, шмыгнул носом. Дома ей устроили настоящий праздник, затеяли пир на весь мир, домашние котлеты и пироги, пирожные из кондитерской и клюквенный кисель. Смешно сказать, но Даша обожала этот напиток, который отправлял ее прямиком в детство. За столом родители, одноклассница Светка, все веселые, оживленные, радовавшиеся ее приезду. «Из одноклассников ты всех, пожалуй, переплюнула», – тараторила Светка. «Москва, 6-й канал, мы тут все в шоке. Из класса только 8 человек поступили учиться в вузы». Закатив глаза к потолку, она стала перечислять их имена. «Андрей в лесотехнический, Татьяна на филфак подалась, Вероника в театральный, прикинь, в этот, как его, ГИТИС». «Мы тоже в осадок выпали, когда узнали!» Лицо Дарьи окаменело. Отец, заметив это, быстро перевел разговор. «Дашуль, ты там тетке не надоела еще?» «Мы с матерью посоветовались, и решили, тебе надо снять квартиру. С деньгами мы поможем, да и ты уже зарабатываешь». «Правда?» Она и сама уже думала об этом. «Пап, честно говоря, уже неловко напрягать родственников своим присутствием. Плохая новость сменилась хорошей. Вот она жизнь, полосатая, как всегда». Поздно вечером, проводив Светку до поворота, Даша шла по знакомому кварталу и думала, что совсем ничего не изменилось в ее родном городе. Те же старые качели во дворе, на которых она когда-то взлетала к небу, и у подъезда те же голые тополя, с которых ноябрьские ветры уже сбросили и разметали по земле бурые листья. И та же, что и пару лет назад, соседская рыжая кошка хвост трубой перебежала ей дорогу. Только Дарья изменилась, совсем другой стала. И другой Дарьи Елагиной, уже тесно в этой жизни, в маленьком городе детства. Другая Дарья вкусила новой жизни, и эта жизнь понравилась ей. Завтра она вернется в Москву и первым делом разыщет этот Гитис и бывшую подругу, которой почему-то непростительно везло, несправедливо. И эту несправедливость Даша должна исправить. Она решительно сжала губы и прибавила шагу. Появилась у нее одна задумка, один хитрый ход, но будет действовать по обстоятельствам. Уверена, они легко сложатся в нужную Дашке комбинацию. Игра начинается, господа. Вот что значит везение. В этот день оно просто витало в воздухе. Забрав глаза в большие черные очки, низко надвинув шапку, Дарья фланировала по дорожке сквера напротив театрального вуза. На работе ей дали вполне конкретное поручение, которое требовало похода в канцелярский отдел торгового центра. А Дашка приехала сюда. Своевольничает, но пока запал не прошел, ей надо выследить это ничтожество. Правда, Дарья тут долго не продержится. Холодный ветер студил щеки, а пальцы в тонких перчатках скоро перестанут двигаться. Жухлые листья, последние крохи закончившейся осени, метались под ногами, гонимые ветром. Время от времени Даша поглядывала на желтый фасад здания, на деревянные двери, которые никак не распахнутся, выпуская на волю студентов и знаменуя конец занятий. Даша потопала ногами, безуспешно пытаясь согреться. Она не удивится, если сейчас хлопьями пойдет снег и станет совершенно ясно, что надетые с утра капроновые колготки и короткая юбка – ее большая ошибка. Какое поганое, какое нелюбимое время это поздняя осень. «Еще 5 минут, и лети все к черту, она уходит!» Но госпожа Удача, эта темная лошадка, дала Дашке еще один шанс. Распахнулась входная дверь, и в проеме показался долговязый студент, за ним еще и еще. Быстро подышав на пальцы и поправив поднятый вверх воротник, Дарья подошла чуть ближе. Она не боялась, что бывшая подруга рассекретит ее. Сейчас бы Дашку и мать родная не узнала. А вот она. Наконец-то! Как изменилась гадина. Бежевое пальто, объемный шарф, забранные вверх волосы. Все это, может, еще что-то делали бывшую одноклассницу, похожей на прижанку. Мелькнула такая мысль, хотя с чего бы. Дарья никаких французов никогда не видела. Откуда? В Семеновске их днем с огнем не сыщешь. А это кто с ней? Непроизвольно сжались кулаки и натянулись нервы. Иголками кололи тело. Неужели эта курица нашла себе парня? А эти двое, полностью поглощенные друг другом, уже уходили. Держась на почтительном расстоянии, Даша направилась за ними. Чтобы начать действовать, надо как минимум выяснить, где живет ее враг. Парень что-то говорил, заглядывая своей попутчице в лицо. Она смеялась. Как? Она смела смеяться? Смела радоваться? И, может, даже смела быть счастливой? Нет уж. Нет, Дашка этого не допустит. Злость туманила разум. Хотелось броситься к этой паре, кричать, бросаться гневными словами, драться и уничтожить улыбки на их лицах, стереть радость хотя бы этих мгновений. Но она сдержит себя, постарается, сумеет. Дарья несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Еще не пришло время расплаты. Сейчас время холодного ума и расчета, и гнев от собственного бессилия никогда не будет ее оружием. Дашка толкнула шедшего навстречу парня, тот укоризненно оглянулся вслед. А ей не надо хороших манер, хоть эти люди, запрудившие улицу, равнодушные друг к другу и лишь на короткую секунду оказавшиеся рядом, были ее спасением. Затеряться в толпе проще простого, и эти двое не обратят на нее никакого внимания. Просто прохожие, случайно оказавшиеся рядом. А парочка уже свернула в арку жилого дома. Неужели пришли? Неплохое место. Кто-то из этих двоих жил здесь? Резонно предположить, что Базанова. Папаша здесь живет. Или расстарался, снял квартиру дочери рядом с институтом. Надо бы все узнать об ее отце. Может, пригодится. И об этом парне тоже. Кстати, о парне. Мысль, мелькнувшая вдруг и сразу же прочно застрявшая в мозгу, шальная мысль, странная в своей дерзости, но уже обраставшая доказательствами возможности это сделать, заставила Дарью остановиться. Гениально, хоть и трудно, почти невозможно. Но каких только чудес не бывает в этом непредсказуемом мире. Надо все хорошенько обдумать, как это провернуть, чтоб наверняка она сможет, у нее получится. Это будет нелегкая задача, но тем интереснее в сотни раз. Держась ближе к стене, Даша зашла в арку. Держась за руки, влюбленная парочка заходила в подъезд. Голубки решили уединиться. Ладно, живите пока. Она сделала шаг назад. На сегодня все. Результат и так неожиданно хорош. Она довольна. Быстрее на работу. Ей никак нельзя лишиться этого места. На следующий год Дарья планировала поступить в школу кино и телевидения в Останкино. Или что-то в этом духе она еще не решила окончательно. Успех. Лучшая месть этой дряни. Эти другие варианты неплохи. В любом случае, ей обязательно надо добиться в жизни большого успеха. Очень большого. Иные жизненные сценарии даже не обсуждаются. Весь день Дашка пребывала в легкой рассеянности. Пролила кофе на любимую блузку. Перепутала документы и получила за это нагоняй от помощника шефа. В довершение всего уронила телефон. И теперь на дисплее, словно лапка паука, красовалась некрасивая трещина. Но план мести обрастал деталями, становился реальным. Дразнил, не отпускал. От желания приступить к его выполнению, от адреналина, пробравшегося в кровь. Сердце громко стучало, словно старый мамин будильник. Дашка чувствовала себя готовой к бою и к победе. То, что она придумала, будет ее развлечением, ее игрой, интересной и дерзкой. Игры, в которые играют люди. Как занятны бывают они. Собственно, Дарьин план был прост, как дважды два. Сложным было только его осуществление. Она отберет у Базановой то, что ей дорого. Молодого человека, которому та неравнодушна. Первый в жизни роман, первый парень, обративший на бывшую подругу внимание. Все это очень больно терять. Вывод напрашивался сам. Надо расстроить эти отношения или отбить парня. Кстати, он очень даже ничего. Отобрать то, что дорого, это ли не гениально? Но как это сделать, если потенциальная жертва даже не знала о Дашкином существовании? Она ломала голову, прикидывая разные способы их случайного знакомства. И место. Улица или бар, где он, возможно, бывает. Магазин рядом с его домом. Все не то. Последний вариант теплее. Но сколько дней Даше придется выслеживать его у магазина? И где он, этот магазин? Прошла половина бессонной ночи, пока она придумала, как это сделать. Вариант не идеальный, но сработать может, если Дашка очень и очень постарается. А она постарается. Она сделает это с удовольствием. 3 дня ушло на то, чтобы выяснить траекторию движения мистера Икс. Заглянув к Базановой, он обычно шел к метро. Здесь Дарья и встретит его. Здесь сделает первый шаг к знакомству. Операция была назначена на пятницу. Удалось чуть раньше уйти с работы, и в нужное по ее понятиям время Даша уже стояла у входа в метро. В руках ручка и папка с зажимом, который придерживал листы бумаги. Сейчас Дарья – ответственный работник службы изучения общественного мнения, которая просит москвичей принять участие в социологическом опросе по важной теме «Качество социальной помощи населению». Анкету по исследованию этой самой помощи она скачала в интернете и распечатала. Дашка не надеялась на быстрый результат, хоть сегодня даже погода на ее стороне. Заметно потеплело, и ветер не лютовал так, как в последние дни. А если еще и выглянет солнце, это станет хорошим знаком. Скучая, она разглядывала людей, пыталась определить их род занятий. Вот эта дамочка в клетчатом пальто с тяжелым пакетом в руке – домохозяйка. А полненький мужичок в шляпе – скорее всего, врач. Его профессию выдавал кожаный саквояж в руках. Да, к гадалке не ходи. А этот… Дарья вскинула глаза, ища очередную жертву, и сразу увидела его. Точно он. Ее орудие мести. На парне уже знакомая куртка-бомбер черного цвета с красной отделкой вдоль молнии. Его не спутаешь ни с кем. С отчаянной улыбкой на лице Дарья шагнула ему навстречу. «Социологический опрос. Очень прошу минутку вашего внимания». «Простите, я спешу». Парень попытался обойти ее, но Дашка не на ту напали, не дала этого сделать. «Всего несколько вопросов. Пожалуйста, не сдам сегодня анкеты и лишусь работы. Только быстро». Молодой человек, недовольно скривившись, все-таки остановился. «Как я могу к вам обращаться?» «Олег». «Олег, объясните, как вы понимаете социальную защиту? Варианты ответов следующие». Дарья зачастила, перечисляя варианты. «Первый. Обращались ли вы за социальной помощью? Если да, то по какой причине?» «Не обращался». «Еще пара вопросов, и парень уже заскучает. Теперь самое время достать козырь из рукава». «Кстати, Олег, нашей компании нужны интервьюеры. Не хотите подработать? Это хорошо оплачивается». «Времени совсем нет». Переступив с ноги на ногу, он впервые внимательно взглянул ей в лицо. «Ну, вообще-то, идея неплохая». Неужели заинтересовался? Боясь спугнуть парня ненужным напором, Даша лениво произнесла. «Попробуйте в ближайший выходной. Не зайдет эта работа. Ничего страшного. Подумайте, а я вам позвоню». Она замерла. Никогда в жизни Дарья так страстно не желала получить номер телефона, как сейчас. «Ну же, продиктуй заветные цифры». «Ладно, записывай». Без лишних сомнений Олег продиктовал ей номер. «И пока. Мне надо бежать». Она смотрела ему в спину и не могла сдвинуться с места. Напряжение последних минут медленно отпускало. Исчезало, но слишком медленно. Дарья огляделась. Взгляд зацепил вывеску кофейни на соседнем доме, и через пару минут она уже рухнула на стул у миниатюрного столика этого заведения, закрыла глаза, ожидая, когда вернется в тело счастливая легкость и появятся силы порадоваться своему сумасшедшему успеху. «Девушка, вам плохо?» Официант, совсем мальчишка, склонился над ней, его брови с соколиным размахом испуганно приподняты. «Нет, мне очень-очень хорошо». Теплая волна радости прошлась по телу. Ну что, она сделала первый шаг, и парень у нее на крючке. Дашке хотелось засмеяться во весь голос. Весело, долго, громко. Рядом гремел чашками бариста, сновали люди. В дверь то и дело, открываемую жаждавшими кофе и тепла посетителями, несся с улицы шум большого города. А у нее... маленькая победа, которую Дарья сейчас торжественно отпразднует сама с собой. Дайте, дайте ей большую чашку капучино, хоть она и так будто вина напилась терпкого и пьянящего. Дашке было так уютно, так хорошо, что становилось щекотно внутри у самого сердца. Вот ведь как бывает. Наверное, ради таких минут и стоит жить на свете. Чтобы не спугнуть парня, Дарья позвонила ему не сразу, только через 3 дня, и деловым тоном назначила встречу. Они встретились у автобусной остановки рядом с Дашиной квартирой. Не самое бойкое место, потому что мало ли что, меньше шансов встретить тут настоящего социолога, который вдруг заинтересуется опросом и случайно проколоться. А Дашке случайности ни к чему. Она вручила Олегу анкеты и ушла, пообещав вернуться через 3 часа, забрать работу и сразу заплатить за нее. Довольный, парень кивнул, а Дарья помчалась на работу, которую пока что никто не отменял. Кажется, все хорошо придумано. У этого Олега не будет шансов. И откуда у Дарьи такой хитрый, изощренный ум? От матери, которую коварной занозой в заднице назвал как-то отец, та ходы своей жизни просчитывала идеально. Все взвешено и отмерено. Правда, ходов было немного, не развернуться. Когда Даша вернулась, Олег бойко беседовал с пожилой дамой в черной шляпке. Даме нравилось внимание парня, и она никуда не спешила. Дарья, понимающе, кивнула и пристроилась поодаль, разглядывая парня. его серьезное, сосредоточенное лицо. «А ты молодец!» Пересчитав заполненные анкеты, она вручила ему деньги, чуть меньше 2000. Недешево доставалось Дашке соблазнение этого простодушного дурачка, но ради дела придется терпеть. «Нехило, спасибо!» Парень спрятал купюры в карман. «Приглашай еще, я даже во вкус вошел!» «Буду иметь в виду», — неопределенно ответила она. «Пусть ценит, пусть ждет. В следующий раз попросит Олега занести заполненные анкеты ей домой. Или рано? Спугнет? Дашке будет чем заняться, планируя следующие шаги. Нужна убедительная легенда, чтобы не просто затащить его к себе, но и заставить остаться на какое-то время. День рождения не с кем отметить. Водопроводный кран сломался. Тепло, но не горячо. Ничего, она придумает. А дальше уже проще. Не зря же она дочь фармацевта. Да и сама собиралась посвятить этому жизнь. Где найти нужный препарат, который Дарья планировала подсыпать парню? Вопрос не стоял. За хорошие деньги нехорошие люди достанут все. Пришлось снова прибегнуть к помощи Игоря. Поганый человек, но нужный. На днях обещал перезвонить и дать ответ. Дарья уверена, то, что Игорь скажет по телефону, ей понравится. Через 3 дня она сказала себе: «Что ж, я готова». Произнесла это вслух, и звуки, нестройно перегоняя друг друга и спутываясь вначале, вдруг выстроились в полную и правильную фразу. Она сделает это завтра. До личной точки невозврата Дарьи Елагиной осталось 20 часов. Было не по себе. Все-таки она незаконченная негодяйка и не собиралась ею стать. Отомстит. Почувствует на губах сладкий мед победы, успокоит своих демонов и станет жить дальше, белой и пушистой. Человеком, никому не желавшим зла. Ответ, как заманить его к себе домой, подсказал сам Олег. Когда Даша подошла к парню, чтобы снова рассчитаться с ним и забрать анкеты, тот, заполняя бланк одной рукой, другой держал хозяйственную сумку женщины, которая отвечала на вопросы. «Добрый, значит. Готов помочь?» Завтра с большой и тяжелой сумкой Дарья подойдет к нему сама. «Ну, проходи, что ли?» Как можно небрежнее, сказала она, когда, зайдя в квартиру, парень грохнул на пол ее сумку. «Налью чаю своему помощнику». «А давай», — секунду помедлив, согласился он. «Или, может, вина?» Они уже прошли на кухню. Дарья, распахнув дверцы шкафа для посуды, взглянула вопросительно. «Я бы выпила. День какой-то суетный. Какой же болван откажется от бокала вина?» «Какой же болван согласится?» Интересно, вспомнит ли он когда-нибудь, насколько был неправ, произнося эту фразу. Дашку душил нервный смех. Быстрее бы все закончилось. И этот день, и эта месть, которую кто-то назвал самым правильным способом правосудия. А вдруг что-нибудь пойдет не так? У нее дрожали руки, когда она доставала бокалы и наполняла их вином. Сыпала в один страшный порошок, чувствуя себя Лукрецией Борджия, собиравшейся отравить надоевшего возлюбленного. Несколько глотков этого пойла, и человек переставал себя контролировать. Но Дарья направит его энергию в нужное русло. «За хозяйку дома и моего работодателя!» Олег присел к столу и схватил бокал. Синие стенки бокала причудливо, может, зловеще отобразили свет, преломляясь в золотистом напитке. В несколько глотков он выпил вино, осторожно поставил бокал на стол, поморщился и пальцами потянулся ко лбу. Начал тереть его под густой челкой. Дашка сидела напротив, боясь шевельнуться. Но вот парень поднял голову, взглянул на нее безумным взглядом. Медленно-медленно, едва выдерживая его взгляд, Дарья начала расстегивать пуговицы на блузке. А сбросив ее, погладила обнажившуюся грудь и чуть-чуть подалась вперед. «Смотри, как красиво! И все для тебя», — говорили ее глаза. «Пойдем со мной туда, в комнату. Там. Все будет там». Дарье нужны хорошие, очень хорошие фотографии.